Письма. Участие в любом бизнесе, вопреки общепринятому сегодняшнему мнению, предполагает знание этикета и умение пользоваться им на практике. Вежливое и уважительное обращение с партнерами должно быть неотъемлемой частью вашей личности и вашей фирмы. Больше всего нарушений встречается в письменной речи, в оформлении письменной информации. Приветствие, изложение основной идеи, прощание. Все эти составные части письма часто хромают. Иногда кажется, что действительно легче сказать, чем изложить свои мысли и пожелания на бумаге. Тем более, что написанное пером не вырубишь топором. Но не стоит отчаиваться. Мы спешим вам на помощь и расскажем в нашей главе, как правила этикета требуют оформлять и писать письма делового характера. Ничего сложного в этом нет. Просто соблюдайте правила и будьте примером для необразованных партнеров. Потому что вежливо оформленное письмо – свидетельство уважительного отношения автора к адресату. Здесь можно вспомнить высказывание. «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы другие относились к тебе». Если же дела у вас, не дай бог, идут плохо, и вы вынуждены отправлять письмо неприятным вам партнерам, вспоминается другая фраза «хорошая мина при плохой игре». Они вам плохо, а вы эдак вежливо в ответ, мол, все хорошо, наше вам с кисточкой, господа товарищи. Тут с вас и взятки гладкие, и все как с гуся вода. Вот насколько богат наш прекрасный русский язык. Окружил себя пословицами и поговорками, морально подпитался и вперед дальше жить. Сочинять личные и деловые послания и правильно их оформлять. Итак, в переписке частного характера автор послания сам выбирает размер, цвет и фактуру бумаги. Некоторые коллекционеры, например, пишут послания друг другу на оборотных сторонах открыток из тематических наборов. Само собой разумеется, вы не вправе рассылать подобные творения потенциальным партнерам. Вас просто не поймут. Сами знаете, какие они сухари, эти деловые, разделовые мужчины. Но с каким-нибудь приятным бизнес-коллегой у вас может возникнуть взаимная симпатия, основанная на уважении умственных и деловых качествах противника. Так называемый интеллектуальный роман, который случился у героев фильма «Молчание ягнят», агента ФБР Кларисы Старлинг и доктора Лектора. В этом случае придется изощряться, показывая свою гениальность. А в другом случае вашей фирме необходимо будет запастись огромным количеством стандартной белой нелинованной бумаги размером 21 на 29,7 см, или, проще говоря, форматом А4. И каждый раз использовать целый лист бумаги, даже если вы пишете всего одну-две фразы. Письмо складывается текстом внутрь и отправляется в конверте соответствующего размера. Поэтому, если ваша фирма пишет на каких-то особенных по формату фирменных листках, закажите и специальные конверты, чтобы из распечатанного конверта не выскакивало, как сюрприз, сложное в шестеро послание. Деловое письмо в целях экономии времени и удобства чтения печатается на машинке или выводится на принтере. Но вам желательно добавить несколько строк и от руки, не забыв поставить свою подпись, если взаимоотношения с адресатами особенно важны для вас. Но, пожалуйста, уважайте себя и не замещайте свое рукописное добавление к посланию сканированной или скопированной записью. Это заметно и произведет неприятное впечатление. Как же оформляется лист с деловым письмом? Отступ слева должен равняться примерно 8 мм, а справа 2 мм. эта ширина одинаково соблюдается сверху донизу. Отступите сверху примерно 4 см и пишите обращение. После обращения к адресату нужно ставить запятую, а не точку, и тем более восклицательный знак. Затем делайте один пропуск, равный двум строчкам текста, и пишите текст письма. Между абзацами можно оставлять двойной интервал. Первый абзац делового письма должен содержать информацию о причине, по которой письмо было написано. Он должен равняться 5-7 строкам. Второй абзац содержит основную информацию и может быть написан в более свободной форме. Помните только, что в целом деловое письмо должно быть коротким, понятным и конкретным. В данном случае ваш талант может проявиться в умении кратко выражать свои мысли. Третий абзац может быть продолжением второго, то есть носителем основной идеи послания. Он сделает письмо более удобным для визуального восприятия. Четвертый же будет заключением, с выводами, подведением итогов, предложениями. Затем вам необходимо сделать интервал, равный двум строчкам письма, перед заключительной фразой, а уже после нее последует ваша подпись. Деловое письмо лучше уместить на одном листе бумаги, но если оно оказалось чрезмерно большим, не вздумайте ввести такое новаторство, как перенос информации на оборотную сторону листа. Это очень невежливо. Такое письмо даже месье Гобсек не написал бы, разве только господин Плюшкин. Некоторые фирмы в целях экономии места указывают свои номиналы штампом, который ставится в верхнем левом углу листа. В штампе же ставится число написания письма. В таком случае координаты фирмы-адресата указываются в противоположном правом углу. Если это лишнее и можно написать одно обращение к руководителю, тогда разместите его так, чтобы оно не оказалось под штампом вашего предприятия. Лучше отступите побольше вправо. А от верхнего края обращения будет находиться на расстоянии интервала, равного 3-4 строчкам текста, после нижней линии штампа вашей фирмы и фирмы-адресата, при его необходимости. Теперь о том, как должно звучать непосредственное обращение к руководителям или руководителю фирмы. Господин директор, господин мэр, госпожа исполнительный директор, господа руководители. Можно обратиться к адресату по фамилии. Господин Воропаев, госпожа Лаврова. Если вы хорошо знакомы с фирмой-адресатом, можно обратиться к ее руководителю иначе. Уважаемый Андрей Александрович. К руководителям фирмы-партнера вы можете обратиться «уважаемые коллеги» или «уважаемый коллега». Вежливое написание с заглавной буквы местоимений обращений распространяется не только на обращение «вы», но и на «ты». Помните о том, что отвечать на письма нужно не позднее, чем через 2 недели после получения вами письма-запроса или письма-обращения. Это максимальный срок. Не затягивайте с благодарственными письмами за поддержку, помощь, поздравления. Хотя в этом случае лучше отреагировать лично. Письмо отправляется лишь в крайнем случае. И еще, если вы хотите, чтобы ваши дела шли удачно, а письма писались легко и понятно, сочиняйте текст послания, будучи в ровном, спокойном настроении. В любом случае, рекомендуем всегда перечитывать письмо, прежде чем вы его вознамеритесь отправить. Помните героя французской комедии «Не упуская из виду», когда он временно исполнял обязанности директора банка и должен был ответить на письмо-просьбу одного из уважаемых клиентов? В хорошем настроении он продиктовал секретарю положительный ответ. А затем, увидев в окно, что его любимая девушка флиртует с незнакомцем, тотчас изменил решение и дал ответ отрицательный, повергнув секретаря в огромное недоумение. Смешно. Но и бывает и такое. Согласитесь, нелепое. В заключение хотим пожелать вам успеха в изучении тонкостей написания деловых писем, чтобы между строк читалось многое и самое необходимое, а для уругвайского шпиона комар носа бы не подточил, чтобы своими письменами вы умели незаметно давать установку на положительное решение дела или проблемы, и вас бы не ненавидели за то, что все происходит так, как будто вы всем вертите, чтобы у вас просто все было замечательно. Вы, как руководитель, должны не только уметь преподнести себя подчиненным, но и другим сотрудникам, но и умело обращаться с партнерами по бизнесу. Вот об этом мы сейчас и поговорим.